Что представляет собой химера? Животное, растение, минерал? Трудно сказать, — ответил Андерсон. Всем известно, что у греческих химер были львиные головы, козлиные туловища и змеиные хвосты. А еще они сидят в мозгу. В чьем мозгу? Например, в вашем. Надеюсь, пока что инфекция слабая, но если вы проявите халатность, она разобьется, и вы сами превратитесь в полномасштабную химеру. И вообще, вам не мешает постричься. Доктор Гроб мельком посмотрел в зеркальце, которое прятал в верхнем ящике своего стола, и представил себя на секунду с львиной головой. Думать об этом оказалось довольно приятно. В конце концов, лев — благородный зверь. А что касается козлиного туловища и змеиного хвоста, то в этом было повинно больное воображение пациента. Вы можете думать о чем-нибудь, кроме химер? Это у вас навязчивая идея, — сказал он вкрадчиво. А как же, — подхватил Андерсон, — как же мне не бояться химер, если они собрались сосать мою кровь? Так мы ни к чему не придем, — сказал доктор Гроб, размышляя, стоит ли ему и дальше заниматься этим больным. Хотя нынче большинство пациентов одержимы химерами, а он должен зарабатывать на жизнь. Его приемную украшали чудесные чучела львов, на которые он истратил кучу денег. «Не придем», — согласился Андерсон, «потому что я еще не убедил вас, что в мире, завоеванном химерами, одержимость химерами — это нормальное здоровое состояание рассудка». «Одержимость и нормальность — взаимоисключающие понятия», — сказал доктор Гроб. «Вы отрицаете существование химер?» «И да, и нет», — терпеливо ответил доктор Гроб. «Я не ставлю под сомнение факты. Мы имеем дело со статистически значимой генетической мутацией, приводящей к некоторым явлениям, для обозначения которых вы прибегаете к совершенно ненаучной терминологии и грешите преувеличениями. Приходится также согласиться, что некоторые мутанты являются носителями вируса необычного типа, вызывающего аналогичные изменения у зараженных. Вот и все. Остальное — фантазии. А с фантазиями идут к психотерапевтам. «Вы сами тоже подхватили инфекцию», — упрямо повторил Андерсон, стуча кулаком по койке. «Хорошо, значит, я болен», — спокойно согласился доктор Гроб. «А теперь скажите, кто, по-вашему, еще здоров?» «Таких нет. Просто у всех разная степень поражения. Всего степеней 17. Чем выше степень, тем обширнее слепое пятно. Зараженный уже не видит перемен, происходящих с ними и с другими. Химера представляется другой химере нормальным человеком». «Хорошо, все это я уже от вас слышал. Кто же все-таки, по-вашему, избежал заражения?» «Я». «А разве не странно, что вы один такой?» «Странно? Это трагедия. Я был бы несравненно счастливее, если бы у меня тоже появилось слепое пятно». «Если вы единственный здравомыслящий человек, зачем же вам лечиться?» Андерсон лукаво покосился на врача. «Я же говорю, со слепым пятном я был бы гораздо счастливее. Жизнь стала бы куда приятнее. Вы хотите сказать, что обратились ко мне не для лечения, а чтобы стать безумцем?» «Не совсем безумцем. Все, что мне нужно, это маленькое слепое пятно».